Когда мне пришло в голову замотивировать вас секретом, секретом, о котором я рассказал вам во время прямого эфира, секретом о том, что заставило меня полностью перевернуть свою жизнь, что помогло мне в самый критический момент, что вытащило меня за волосы из того болота, в которое я себя загнал, как барон Мюнхгаузен вытаскивал себя за волосы в сказке, мне и в голову не приходило, что это вызовет столько интереса с вашей стороны и что это так разожжет ваше любопытство. Эту информацию, которую я назвал секретом, я на самом деле никогда особо не скрывал. Я ее не афишировал широко, потому что понимал, что это явно не для всех, но периодически подсвечивал это у себя в блогах и в Инстаграм, и в Телеграм. И самые любопытные из вас знают, что это такое, они к этому смогли притронуться, но лишь притронуться. Как я уже и говорил, то, о чем пойдет здесь речь, знает только моя супруга и еще знает мой психолог. И чтобы вам выдать этот секрет, мне придется рассказать историю, так что приготовьтесь слушать, история будет достаточно длинная. Потому что без контекста этой истории понять вам, почему я это сделал, как я это сделал, что со мной происходило, почему я через это смог пройти и воспользоваться тем методом, который здесь презентую, о котором здесь расскажу, вам нужно услышать мою историю. А также вы поймете, почему с вероятностью, которую я оцениваю как 99,99, ни один из вас не сможет этим воспользоваться, не сможет через это пройти, даже если сейчас уровень его любопытства и мотивации зашкаливает, как правило, по той или иной причине, в какой-то момент. Абсолютно все, кому я это даю, вернее, давал в прошлом, я перестал это давать. Но вот сейчас еще один раз, когда я это выдаю, соскакивают. Ни один человек, я где-то 1000 человек это дал, не смог этим воспользоваться. Есть пара случаев, когда люди начали и соскочили. Недавно я в комментариях увидел одну женщину, которая написала, что она этим пользовалась и решила свою проблему, а теперь не пользуется. И это чистой воды пиздеж, отличный пример того, как человек не смог воспользоваться, потому что то, о чем пойдет речь, нельзя бросить. Потому что то, о чем пойдет речь, если ты этим начал заниматься, то это бесконечный процесс на всю жизнь. Да, он сразу дает решение большинства проблем и сразу дает облегчение, которое нарастает по мере того, как ты продолжаешь этим заниматься, и ты вовлекаешься в это настолько, что я даже себе не представляю, что должно произойти, чтобы я это бросил. И когда человек говорит, я этим воспользовался, у меня все решилось, я вижу, что он пиздит. А еще знаете, почему я вижу, что он пиздит? Доступ к этой штуке, которую я даю, это моя реферальная ссылка, она нужна для того, чтобы я видел, кто этим воспользовался, а кто нет. Поэтому я все вижу. Я вижу, докуда ты дошел. Я вижу, что ты всего лишь скачал инструкцию и все. Я вижу, что ты даже не дошел до основной части. Но обо всем по порядку. Мне 40 лет. 4 года назад это было. У меня все хорошо. У меня... наконец-то, после очередной серии обнулений, поперло. Я уже точно понимаю, как зарабатывать, как приумножать, как сберегать. Те принципы, которые я вам даю, уже существуют у меня в голове в каком-то зачаточном состоянии. За эти 4 года они прокачались, как будто бы получили дозу колоссальную стероидов и вот превратились в то, что вы сегодня видите. Но тогда они у меня уже были в голове, я уже ими пользовался. У меня получилось быстро после, за с 16 по 18 год, за 2 года выкарабкаться, я стал хорошо зарабатывать снова. Ну, по сегодняшним моим аппетитам это, конечно, не очень хорошо, но стабильный 1 000 000 рублей в месяц у меня был. И я сделал ремонт в квартире, потратил на него что-то 1 400 000. Я купил себе Audi A8 Long в хорошем состоянии, почти новую. Я свозил семью отдохнуть 4 раза. Я вам все это рассказывал, но вы должны понять, на контрасте. Я еще вот буквально полгода-год назад последний хуй без соли доедал. У меня все хорошо. И я себя ощущаю, как скоростной болид, несущийся по фривею. У меня просто все супер и... вот здесь был момент такой, что я решил, что ну окей, дальше все так будет, я уже просто козырный туз, мне развиваться, учиться не надо, и так все хорошо. Я перестал совершать вот такое сильное движение вперед, как делаю сейчас. То есть сейчас, оглядываясь на год назад, я могу всегда с уверенностью сказать, что я за год сделал рывок. Что то, где я был год назад, это просто пиздец, как далеко от того, где я сейчас. А тогда не было такого. И если бы я так дальше продолжил, это в лучшем случае была бы прямая, которая идет горизонтально на графике. А скорее всего, я бы пошел вниз. И я пошел вниз, потому что я перестал двигать себя вперед. Я заскучал. Деньги есть, все есть. У меня все есть. Две машины, жена, малые, два пацана. Ну, что еще надо? Как в песне у группы Каста. Вот я заскучал. И в этот момент накопленный критический объем багов в голове, вот этих багов, которые мы чистим багфиксом, убеждений, установок, поломок, импринтов, аберраций, он меня раздавил и сломал, и разбил меня на части. Я это ощущал, как будто вот я несусь, как скоростной болид по трассе, а мне в бочину приезжает самосвал. Это полная дезориентация в пространстве, полная потеря способности критически мыслить, полный разъеб психики, полный разъеб морали, полный разъеб мотивации. И вот я из успешного, процветающего, хорошего отца семейства превращаюсь в пьяницу, гусара, дебошира, я чуть не разрушил семью, я сделал все самое хуевое, что делают мужчины в момент кризиса среднего возраста, это полное погружение в гедонизм и разъебайство, и моя жена просто в полном ахуе смотрела на все происходящее и догадывалась, что происходит. В определенный момент она мне сказала, что она больше этого терпеть не намерена и что я пошел нахуй. С этого момента у меня что-то там включилось, и я в принципе понимал, что со мной беда с первого момента, но я не мог остановиться. Так вот, как все из этой ситуации, из которой большинство людей отправляются дальше вниз? То есть я это вижу вокруг постоянно, я с тех пор, как со мной это приключилось и как я выкарабкался, наблюдаю за этим, изучаю этот вопрос. Это называется кризис среднего возраста. И да, он бывает не только у мужчин, он бывает у женщин. У всех проходит по-разному, но мужчины склонны проявлять это ярко вовне, исполняя самую лютую поебень. Это вот сегодня сидит хороший, надежный сотрудник бухгалтера, завтра он со всей кассой съебывает в Гондурас и там ебет шлюх под кокаином. Вот это вот все происходит с мужиками. В этот момент у женщин тоже происходит, поверьте мне, начинается вот этот бокальчик винишка перед сном, и она уже без винишка даже пописать сходить не может. То есть это происходит у мужчин и у женщин. Это кризис середины жизни. И неважно, кстати, добился ли ты чего-то к этому моменту или не добился. Это именно критический объем ошибок, багов, всяких глюков в башке. Потому что у богатого он произойдет по-другому. У меня есть очень и очень богатые друзья, у которых это тоже произошло. Это потеря ориентиров, мотивации, цели, а для чего все это надо, а для чего весь этот бизнес. У нищего ёба на диване, у него по-другому, бля, я так ничего не добился, вон Васька со мной одноклассник, он уже на Феррари ездит. То есть это совершенно без разницы, в каком ты положении, у тебя будет этот кризис. Я не был сильно богат, но я уже шел к успеху, и как вы понимаете, этот кризис привел к тому, что я провалился финансово. То есть вот я еще недавно зарабатывал, у меня все хорошо, ремонт, машина, отдых. А тут у меня уже, нет сбережений, отвалились нахуй все клиенты, у меня долги, у меня последние 200 тысяч на руках, и я должен что-то делать, у меня семья, я должен всех кормить, я очень амбициозный и мотивированный, я понимаю, что я в жопе, и мне страшно, потому что я не понимаю, что мне делать. И этот момент очень важный. Важный момент того, что я доведен до полного отчаяния и готов хвататься за что угодно. Как сказал Дон Хуан, только дырявый горшок может по собственной воле встать на путь знания. А обычного человека нужно либо заманивать, либо довести его до такой ситуации, где ему будет полный пиздец. И я очутился в состоянии, где мне был полный пиздец. Но так как у меня очень высокий инстинкт самосохранения, у меня очень большая живучесть, очень большая мотивированность, то я сказал себе: слушай, дорогой друг, ты полностью расклеился, ты ебаное чмо, ты представляешь из себя все, что ты сам ненавидишь и презираешь. Ты лузер, ты дрочер, ты анонист, ты пиздострадалец, ты мрачный уебок. И вот я себя вспоминаю того, который я был тогда, и у меня одно желание — отпиздить себя ногами до полусмерти и расквасить еблет просто в муку, чтобы вместо рожи был фарш. Вот такой уровень презрения я испытывал тогда к себе. Я понимал, что я должен что-то с этим сделать. Не стать одним из своих старых приятелей, с которыми я больше не общаюсь, у которых в 40 лет программа «Стандарт», развод и одна мотивация – ебать тёлочек. Вот это прям вот у них, знаете, сквозит. Зато мы ебем тёлочек. Вы, блядь, долбоёбы седомудые, блядь. У вас мотивация поломалась. Потому что у мужчины всегда должна быть большая цель, к которой он стремится. А если мужчина думает за лупой и мотивируется собственным шарпеем, то это как минимум странно. Итак, я в состоянии полного морального, эмоционального, финансового разъёба. Я в болоте. И это здесь важно, потому что только в этом состоянии ты способен начать делать то, что я начал делать. Кстати, для начала я еще обратился в психотерапию, хотя бы для того, чтобы просто не перерезать себе глотку, потому что состояние на уровне нейромедиаторов, оно, ну, очень мягко сказать, очень хуевое. Это практически физическая боль, отсутствие сна, невозможность вообще ничего делать, ни петь, ни рисовать, блядь, ни танцевать. Ну, в спортзал, правда, я ходил всегда, потому что у меня уже, знаете, такая привычка. Это, наверное, меня вывозило, и психотерапия помогла найти какую-то точку опору. Вот одной ногой из болота куда-то встать на твердое, чтобы дальше начать себя тащить. И следующее, что я сделал, это называется турбосуслик. Сейчас в двух словах лишь расскажу здесь про это и оставлю здесь на это ссылку. Как я уже говорил, я уверен, что никто из вас не пойдет, не пройдет и не сможет. Я бы даже, наверное, на деньги поспорил, если бы было такое, но у меня нет такой задачи. Попробуйте, посмотрим, что из этого выйдет. Я расскажу лишь здесь, что это такое. Потому что сама концепция этой системы, а это система полного депрограммирования сознания и перепрошивки себя. Сама концепция подразумевает, что если ты начинаешь индульгировать и дрочить в стиле «а что это такое, а какие на это есть отзывы, а кто это рекомендовал, а какие того есть доказательства», у тебя уже точно не получится. Если ты сейчас поймал себя или поймаешь себя на этой мысли, когда увидишь ссылку, просто забей. Ну, блядь, это вообще не для тебя. Ну, мы разные, это не твое. Иди другим путем. Ты просто знаешь этот мой секрет, спокойно с этим спишь и нихуя не делаешь дальше. Пользуйся моими принципами, они очень рабочие. Вся мастер-группа, по сути, это мощнейший механизм, которым ты воспользуешься и разбогатеешь. И если это твоя цель, все у тебя будет хорошо. Но та система, о которой говорю сейчас я, это то, благодаря чему эти принципы появились. То есть она стоит на уровень выше. И это не про деньги вообще. На самом деле деньги здесь лишь побочный, небольшой, очень побочный эффект, вспомогательный. Потому что это... система решает все твои проблемы разом. Ведь проблема с деньгами — это не просто проблема с деньгами, это проблема того, что ты внутри очень сильно поломался, и у тебя там куча ментального дерьма. И именно зачисткой ментального дерьма занимается эта система. Она называется так смешно — турбосуслик. Придумал ее некто Дмитрий Левушкин. Но, блядь, это вам ни о чем не говорит, это вам не нужно, это совершенно лишняя информация, которую можно сейчас же, услышав, в одно ухо выкинуть через другое ухо. Это не надо. Все, что вам надо — это ссылка, которую я оставлю под этим аудио. Вы пройдете под этой ссылкой, прочитаете руководство к действию, скачаете PDF-файл. PDF-файл — это инструкция, это не система. Внимание, очень важно. Все, кто пишут мне, я это прошел, знаете, что сделали? Скачали этот PDF-файл, его прочитали и попробовали по нему немножко подрочить. Объясняю вам. Это инструкция и букварь. Вот как в школе вам дали букварь, чтобы вы научились читать. Если ты в школе прочитал только букварь, ты не можешь сказать: я получил диплом школы. Ты нихуя не получил, тебе дали базовый навык. Так вот, эта PDF-инструкция, это будет ваш базовый навык пользоваться системой. Сама система начнется потом, на сайте системы. Но чтобы туда попасть, вы должны сначала проработать все по инструкции в PDF. То, что вы потом увидите на сайте системы, если вы до туда дойдете, блять, во что я, ну просто... ну, не верю вообще. Да, доходят до сайта системы, но проходят половинку этого варианта. Дальше у вас будет полгода, год времени, чтобы этим овладеть. Я прошел это за 7-8 месяцев. Что это такое? Это определенные ментальные упражнения. Но вот я очень в общих чертах скажу, хотя и это уже дрочка. Вот то, что я сейчас делаю, это мастурбация своей ментальной составляющей. Но в общих чертах это чем-то напоминает багфикс, но гораздо более мощно и гораздо более напрямую в мозг. Если вы начнете рефлексировать и дрочить на тему того, как это там оформлено и написано, или на какие-то куски контекста, где будет написано, что твое подсознание обращается к подсознанию там, автора системы Дмитрия Левушкина, вот как только ты себя поймаешь на мысли, что «а, что это за хуйня?», забудь. Это не для тебя, ты не пойдешь дальше. Ты будешь другим путем идти. Потому что люди задрачиваются на этих моментах и не начинают ничего делать или не доходят дальше. Но в целом, итак, вот ссылка. Хуяк прошел по ссылке, скачал инструкцию, овладеваешь навыком. Это легко и нелегко. Смотрите, первое, это самая легкая, простая, быстрая, скоростная, лучшая в мире система из всех существующих, умноженных на миллион, которые вам доступны. И она будет занимать у вас первый год, блядь, 10-15 минут, но каждый день. Потому что я уже 4 года делаю это каждый день и по полчаса, по часу. И именно поэтому у меня все так заебись. У меня не бывает стресса, у меня не бывает депрессии, у меня всегда охуенное настроение. И пока я проснулся живой, у меня вот так все и будет, блядь, что бы ни происходило, даже если я буду с голой жопой, покуда все живы, я жив. Инструкцию скачал, обучился базовым навыкам. Нихуя себе, ты дошел до этого момента, хорошо, ты зашел в систему внутрь на сайт и начал работать там. И вот там, если ты проехал первые полгода, год и сделал 100 так называемых протоколов, сейчас не задавайте никаких вопросов, ни на что отвечать точно не буду, идите и делайте. Так вот, после 100 протоколов, если ты не остановился и пошел дальше, я это увижу. Еще никто не пошел дальше. 100 протоколов первые, это после вот инструкции овладевания знаниями, это, знаете, как 3 класса начальной школы. Вас научили читать, писать, складывать и умножать. Потому что вся остальная учеба, основная, начинается дальше. Так вот, я увижу, если кто-то из вас пройдет туда дальше. И не вздумайте только ради того, чтобы там, блядь, меня впечатлить, куда-то там соваться. Делайте. Делайте это для себя. Если кто-то вдруг, как я, пролезет дальше и пойдет, ваша жизнь станет такой, о которой вы даже не могли мечтать, потому что вы себе в принципе сейчас не способны это представить. Вы не можете понять меня, потому что я, чтобы не выебнуться, не понтануться, как же вам сказать, ну, у меня совершенно другая прошивка. У меня нету 90% того, что у вас заложено в башке, я это стер. Потому что эта система, знаете, что сделает? И чего многие боятся? Она вас сотрет. Вас, того, который вы сейчас, не будет. Вас сотрет. И многие пугаются, а как же, что же я стану безэмоциональным, бесчувственным чмом? Ну, разве я безэмоциональное, бесчувственное чмо? Но я такой, какой я есть, и мне по кайфу. И у меня все очень хорошо, но я не тот, какой я был тогда. И мой уровень прошивки, это знаете, как если пытаться перекинуть сейчас информацию с 286-го компьютера, кто помнит, когда-то такие были самые первые, на новый Mac с процессором M1 вы не сможете ничего перекинуть. Так вот, ну, отнеситесь к этому спокойно, не для выебона это говорю, а чтобы вы просто поняли метафору. Вот вы сейчас все 286-е, а я даже не M1, блядь, я M2, и я понимаю, что я только начал, потому что по сравнению со мной сейчас есть такой уровень, где я все-таки 286-й, а там где-то M2. Я телега, а там есть ракета. Потому что это понимание ко мне пришло только через 4 года работы. И та пропасть, которая между вами сейчас и мной, именно в контексте ментальном, а деньги, это вот просто прилагается к этому. Среди вас наверняка есть люди гораздо более богатые и успешные, чем я. Но все дело даже не в деньгах, а в том ощущении, которое у тебя есть в груди каждое утро, когда ты проснулся. Не 50% времени, не 80%, 100% времени всегда. Ты проснулся живой, близкий и живый, и у тебя практически оргазм. Но не такое вот состояние эйфории, а ровное, хорошее, четкое, спокойное, сосредоточенное, радостно безразличное состояние вечного кайфа, которое, как я понял, только самое начало того, к чему мне еще суждено прийти. Если кто-то из вас присоединится ко мне на этом пути, я буду безмерно счастлив. Но это такой путь одиночки все равно. Это не значит, что мы с вами будем обсуждать, как мы идем по этому пути. Потому что обсуждение этого пути и того, как ты по нему идешь, является ментальной дрочкой онанизмом. Это не обсуждается. В этом нет необходимости это обсуждать. Ты просто идешь. Если кто-то из вас пойдет, я это увижу, я это буду знать, мне будет кайф, что я кого-то довел до такого же кайфа, в котором нахожусь сейчас сам. Так, ссылка ниже. Тыкайте ссылку. А дальше все только зависит от вас. Никаких вопросов «а мухрю, а как, а куда, а что» не надо мне задавать. Если у вас возникли эти вопросы, система не для вас. Система для тех, кто может пройти по ссылке и может делать без дополнительной дрочки своего и моего сознания. Да пребудет с вами сила.